Не дуйся, это ужасно, когда ты вот так дуешься, и не думай о том, о чем сейчас думать не стоит. Разве ты не видишь, что мне и так хорошо? Тебе хорошо? Он взял у нее лилию и обернулся. Ты уверена, или ты только так говоришь, Лиз? Только так я бы говорить не стала, Анри. Нет, правда, я сейчас удивительно спокойна. Я никогда столько не думала, сколько сейчас. Думаю, думаю и умнею. Просто самой странно. Уже скоро стану совсем умной. И еще читаю, как никогда, много. Чуть меньше тебя. Вот прочитала Дидро, и такие мысли полезли в голову. Даже странно. Только мне бы хотелось больше говорить с тобой о том, что я читаю, а я боюсь. Чего ты боишься? Боюсь, что ты станешь снисходительно пожимать плечами, а то и засмеешь мои рассуждения. Хотя, помнишь, в саду ты надо мной не смеялся. Я научилась думать с тех пор, как знаю тебя. Знаешь, уже 13 лет, как мы познакомились. Там, в Италии. 13 лет, ахнул он. Не может быть. Да, 13 лет и 5,5 месяцев. И все это время я учусь думать. Но научилась недавно. Из-за книг. Ты покупай их. Они лучше бриллиантов. От бриллиантов глупеют, а от книг наоборот. Послушай, поставь лилию в воду, а то ты в этом длинном халате, с этой лилией и со своими кудрями похож на архангела Гавриила. Курносый архангел. Фу, какое кощунство. Он сунул цветок в воду, ловким движением подхватил Лизу на руки и, не обращая внимания на ее испуганный и возмущенный возглас, уселся с нею на диван. «Тебе же тяжело!» – закричала она. «Нисколько! Ты удивительно легкая! У тебя все легкое! Тело, волосы, которых так много, характер, который кажется таким твердым, как будто он железный! Послушай, только не сомневайся во мне, а? Сейчас еще все решается, но когда у меня будет почва под ногами, мы с тобою обязательно обвенчаемся, Лиз! Ты мне веришь?» «Верю!» – он поцеловал ее. «Умница ты! Удивительная умница! Наверное, ты умнее меня, а я, ах, как много я уже самому себе напортил!» Это восклицание вырвалось у Агюста нечаянно, и он тут же пожалел о нем, ожидая, что Элиза приступит к нему с расспросами. Но она молчала, ласково ероша его волосы, спокойно и грустно глядя ему в глаза, и он вновь заговорил, сознавая, что теперь уже должен выговориться. «Мое положение, Лиз, сейчас отвратительно!» Медленно, с трудом произнес он. «Ты говоришь, известен, говорит весь город». «Да, говорит-то они говорят. А что говорят? В академии меня многие терпеть не могут, а я своим мерзким характером и заносчивостью только им помогаю. Иные меня просто ненавидят. Но в мире еще не было гения, который прожил бы, не испытав чьей-то ненависти», напомнила Лиза. Агюст вспыхнул. «Ты называешь меня гением. Откуда ты знаешь? А ты откуда?» Ее глаза смеялись, излучая свет. «Я — это я». Он упрямо мотнул головой. «Мне это, верно, дано знать свыше, если это так. А может быть, я сумасшедший, и тогда мои дерзновенные замыслы, бездна, пустота. Я сомневаюсь, понимаешь? А ты, нет, ты же ничего не смыслишь в моем искусстве. Совсем ничего». Элиза опустила голову ему на плечо, продолжая теребить его кудри. «Ничего, Анри, кроме того, что твоя душа, такая упрямая, такая жадная, такая бестолковая и смешная, в чем-то совершенно слепа, а в чем-то, в твоем объемлет весь мир. Разве это не гениальность? Элиза, откуда ты знаешь мою душу? Я сам ее не знаю и боюсь». «Ну да, потому что она в тебе, а я в ней». Голос Элизы стал совсем тих и чуть-чуть насмешлив. «Я маленькая искорка в том высоком пламени, что ее наполняет, и изнутри я вижу ее лучше. Я совсем не так умна, ты не думай, но я видела тебя несколько раз за работой. Ты не рисовал эскизы, ты их срисовывал». «Что?» — обиженно и резко вскрикнул Монферран. «И ты тоже». «Тише, Анри!» — воскликнула Элиза, как будто напуганная его вспышкой. «Тише! Разве я сказала, что ты срисовываешь с кого-то? Просто есть ведь и в вашей архитектуре то, что называют совершенством, и ты сам мне это говорил, и у него множество форм, но оно одно. Вот ты с него и срисовываешь, и я это вижу». Он прижал ее к себе с такой силой, что она, почувствовав боль, невольно вся напряглась. Его лицо вспыхнуло, потом опять побледнело, и веснушки на щеках загорелись ярче. «Ах, Лиз, другие видят не то. Вот назначили начальствующим над комиссией построения Исаакиевского собора графа Головина. Человек он ученый, только в архитектуре и в строительстве ни черта не смыслит. Слушает, что ему говорят, а говорят ему обо мне, Судя по всему, одни гадости. Он на меня смотрит сверху вниз, вовсе лезет, все знать хочет, а разобраться-то не может. Смотрит на чертежи, как верблюд на мельницу. Ну вот как мне с ним работать. В комитете по делам строений ведущие архитекторы в грош меня не ставят, тоже смотрит свысока, а за глаза зовут рисовальщиком. А мастера на строительстве, для них я вообще никто. Иностранец, мальчишка. Да, да, мальчишка. Я и выгляжу моложе своих лет, да для них и мои 34, возраст не солидный. Они-то привыкли сами многое решать, а я требую, чтоб они меня слушались. Ну, они и дают понять, что лучше меня, мол, все знают, иногда просто грубят. Пока я языка не знал, черте, что мне в глаза говорили, я это по рожам их видел, ехидным. А теперь видят, что я все понимать стал, так шипят свои пакости по углам. А у меня, к сожалению, слух собачий. Вчера только услышал, откуда пришел, туда бы и катился. И ты обиделся и заплакал? Полусерьезно, полушутливо спросила Элиза, поднимая голову и снова заглядывая Агюсту в глаза. Он зло отвернулся, но так как Элиза по-прежнему сидела у него на коленях, то долго оставаться в таком положении ему было нелегко, голову пришлось вывернуть почти задом наперед, и он опять заговорил, обращая к ней усталый, подавленный взгляд. «Я делаю вид, что не замечаю их отношения, но иные невыносимы. Эта дрянь, этот итальянец Джованни Карлони, каменных дел мастер, дерзок до того, что мне просто иной раз хочется его задушить. Он мне так грубит, черт бы его взял, а Головин его ценит. Еще бы, один из известных в России братьев Карлони, мастеров лучшей выучки. Ладно, пусть бы уж грубил, но хорошо работал, а он больше болтает и руками размахивает». Из коридора в это время долетело звяканье колокольчика, и слышно было, как Алексей минуту спустя открыл входную дверь. «Это к тебе, наверное», — воскликнула Элиза. «Я уйду в спальню». «Хорошо», — не дожидаясь ответа, она вскочила с его колен, проскользнула в приоткрытую дверь спальни и тотчас закрыла ее за собою. Алеша показался на пороге гостиной. «К вам пришли, Август Августович. Примите». «Приму». Агюст встал с дивана, одергивая помявшийся халат. «А кто пришел?» «Господин Вигель». Монферран поморщился. Что мог означать этот визит? В последнее время бесцеремонность и назойливость Филиппа Филипповича начали раздражать архитектора. Именуя себя его приятелем, Вигель сплетничал о нем не меньше всех прочих, и Агюст это прекрасно понимал. «Черт его принес. Проси, скажи, придется минуту подождать». С этими словами Агюст быстро прошел к себе в кабинет, скинул халат, поспешно надел фрак, щеткой поправил волосы, прыснул одеколоном на шейный платок и уже другим, неторопливым шагом вышел в гостиную. Тем временем Филипп Филиппович на правах доброго знакомого уселся без приглашения в кресло и встретил хозяина громким чиханием после очередной понюшки крепкого английского табака. Впрочем, он тут же извинился и привстал, чтобы пожать протянутую Агюстом руку. «Милый мой, я к вам с наисквернейшей новостью», — сообщил он, когда Монферран тоже устроился в кресле и вопросительно посмотрел на гостя. «Могли бы начать с хороших новостей», — усмехнулся Монферран. «Но раз уж вам не терпится, так что же случилось?» Вигель втянул еще одну понюшку, наморщил нос, закрылся платком, однако на этот раз удержался от чихания и, расправив свою гримасу, проговорил. «Итак, мсье, 20 октября, в то время как вы были в Пютерлаксе, в Совет Академии Художеств была подана докладная записка, на многих листах написанная и состоящая из 7 пунктов, один другого лучше. В ней весь ваш проект Исаакиевской церкви представлен неграмотным, ведение работ названо неверным и утверждается, что таким способом ничего приличного построено не будет». «Так», — Монферран резко приподнялся, кресло под ним качнулось и едва не опрокинулось. «И что еще там было?» «О, много чего», — охотно отозвался Вигель. «Вы там названы полным невеждою, у вас будто бы нет должного образования, и все ваши утверждения об окончании специальной архитектурной школы — вымысел, то есть ложь». «Что, о, да постойте же, это не все. Написано, мсье, что вы — авантюрист, сумевший обмануть высокое начальство и занять незаслуженно высокое положение, и поведение ваше якобы во многом недостойно. К примеру, вы носите орден почетного легиона, а на самом деле вас им никогда не награждали. Начальству вашему дается совет разобраться в ваших делах и понять, какому негодяю оно доверилось». Ну и множество еще тому подобных фраз. «Право, всего я и не помню». В этот момент архитектору показалось, что начальник канцелярии шутит либо добавляет что-то от себя, однако бледное лицо Вигеля было совершенно серьезно. «Этого не может быть!» – запальчиво и растерянно воскликнул Манферен, когда Вигель замолчал. «Кто это подписал? Кто посмел написать такое?» «Написал человек, который вас знает. Вот что хуже всего», – проговорил Филипп Филиппович. «Записка была подана господином Мадюи, членом нашего комитета и, ежели вы знаете, членом-корреспондентом Французского Королевского Института. Должен сознаться, все написанное произвело впечатление на Академию. Если бы в эту минуту треснул потолок комнаты и на голову Агюсту полился огненный дождь, и то он не испытал бы подобного потрясения. Имя, названное Вигелем, заставило его на миг задуматься, не сошел ли он с ума. Комната закружилась вокруг него. В ушах раздался чудовищной силы звон, и он что есть силы стиснул руками виски, чтобы не свалиться в обморок. Прозрачные струйки пота полились по его лбу, щекам, подбородку. «Вам дурно?» – сделанным испугом спросил Вигель, привставая в кресле. «Нет, что вы, мне даже весело», – Агюст говорил и не узнавал своего голоса. Он стал вдруг сухим и колючим, жестким, как у человека злого и уже не молодого. «Да, Домодюи, он меня действительно очень хорошо знает. И что совет Академии? Ведь сегодня, какое же число? А, 24-е. Что предпринял совет?» Вигель вздохнул. «Ну, что вы хотите?» А Ленин тут же, на другой же день, собрал по этому поводу совещание. «Дело-то не шуточное. И что решило совещание?» — спросил Манферен, с самым равнодушным видом доставая платок и вытирая лицо и шею, совершенно мокрые от пота. «Совещание, — сказал Филипп Филиппович, — отметило, что записка к архитектуре имеет весьма малое отношение, а является нападением одного архитектора на другого, то бишь, как выразился кто-то из них, спор архитекторов. Хм, а господин Мадюи что сказал на это?» — поинтересовался Агюст. «Защищал ли он свою принципиальность? А его там не было», — рассмеялся Вигель. «Как только записку прочитали, сей господин исчез с концами, а совещание решило в конце концов, что в таком деле и вас надобно выслушать, а самое главное, дело это подведомственно комиссии построения, и записку туда и надо передать». «Слава богу», — вырвалось у архитектора. «Бетанкур поймет, что к чему». «Бетанкур уже понял». Филипп Филиппович взял новую понюшку табака из небольшой серебряной табакерки и, нюхнув его, опять весь покривился. «Ну и табак, просто порох какой-то. Да, вот генерала записка привела в самое дурное расположение, смею вас уверить. Я в жизни своей не слышал, чтобы он так крепко выражался. Больше всего его взбесило как раз то, что мсье Мадюи, состряпав свой опус, представил его сразу совету Академии, а самому генералу даже не показал. А ведь Бетанкур, начальник и над Мадюи, и над строительством собора, такого удара по самолюбию наш генерал не получал ни разу. А Ленин теперь, полагаю, будет что есть силы стараться его успокоить. Господину президенту Академии ни с кем не хочется ссориться. Но Мадюи-то как решился нажить себе такого врага? Покровители у него могучие и во Франции, и здесь, и все же. Надо иметь уж очень веские причины для подобного выступления». Агюст весь вспыхнул. «Значит, вы верите, сударь, тому, что он написал? Вы верите, что его на это толкнули честность и любовь к истине?» «Да, помилуйте, Август Августович», — возопил чиновник. «Причем тут истина? Не трогайте старушку в гробе. Я не то имел в виду. Я хотел сказать, что у этого господина, видимо, есть веские причины не любить вас. Я угадал? Черт возьми, не знаю». У Агюста уже не было сил сдерживаться, он и так сделал все, что только мог. «Не знаю, можно ли назвать веской причиной нашу с ним ссору, происшедшую 7 с лишним лет назад. Это он меня оскорбил тогда, а не я его. Правда, я собирался его убить, но, клянусь вам, только делал вид, в мыслях у меня такого не было. А вот теперь, да, теперь я убью его». И выпалив эту сумасшедшую фразу, он вскочил с кресла и выбежал из комнаты, не успев заметить удовлетворенные усмешки Вигеля. 8. Темнело. За небольшими оконцами конторского сарайчика продолжала свой посвист бесконечная, нудная, унылая февральская метель. Смолкли монотонные удары чугунной бабы, вгонявшей в твердую как камень землю толстый стержень очередной сваи. Работа на строительстве с наступлением темноты прекращалась. Снег возле конторы заскрипел под валенками, это шли рабочие к своей столовой, втиснутой в большой холодный и грязный барак. Однако некоторые, видно запасшиеся кое-какой едой еще днем, во время перерыва, до столовой не дошли, а расположились поблизости от архитекторской конторы, на штабеле досок, сложенном у стены сарая с подветренной стороны. Их сухие, простуженные голоса, смешки и глухой кашель странным образом сочетались с монотонным свистом метели. И, чтобы до конца завершить этот ансамбль, один из рабочих вдруг завел песню, длинную и печальную. Сидя за рабочим столом, на котором под желтым абажуром лампы неровно громоздились бумаги, Манферон, совершенно один в уже опустевшей конторе, оторвавшись от документов, тоже слушал эту песню. Он знал ее, знал голос, который ее пел, потому что этот самый голос пел эту самую песню каждый вечер, вот уже много вечеров подряд. Но никогда еще она не звучала так тоскливо и отчаянно, как в этот вечер, наверное, потому, что ей вторил плач ветра. Она вызывала в душе неясные воспоминания, боль, какую-то слепую и слабую надежду. Агюст стал вслушиваться в слова, которых до сих пор не мог разобрать, потому что они сливались, повторяясь, растягиваясь, да и мягкое окающее произношение певца несколько меняло звучание слов. Но повторенные уже много раз, они сделались теперь понятнее, яснее, и архитектор вдруг, как-то сразу, услышал их и понял песню от начала до конца. А она началась сызнова, и Агюст, стиснув руками виски, склонив голову, слушал ее и слушал, испытывая полуосознанное желание разрыдаться. Лютый ветер во дубравушке, ломит сучья, клонит травушки. В чистом поле, на дороженьке, воет волком, студит ноженьки. Лютый ветер в поле хаживал, добра молодца выспрашивал. Эй, кудрявая головушка, где ж родна твоя сторонушка? Что ж ты в порушку печальную, выбрал путь дорожку дальнюю? Быть бы парню в теплой хатушке, возле батюшки да матушки, отвечает молодчинушка. Я на свете сиротинушка, нет у молодца ни хатушки, нет ни батюшки, ни матушки. Суждено мне с молодечества, жить без дома, без отечества. Суждены мне дни голодные, да края чужие холодные. Лютый ветер в поле хаживал, добра молодца выспрашивал. Эх, кудрявая головушка, где ж родна твоя сторонушка? Уж не обо мне ли, не для меня ли он поет? Почти с испугом подумал Манферон и тут же мысленно над собой посмеялся. Ну да, само собою, этому измученному каторжной работой парню очень много дела до твоей персоны, только о тебе и думает. Да и откуда ему знать, что ты его понимаешь? Для него-то ты иноземец, без языка, без ушей. Он сам, небось, привезен сюда издалека, вот и тоскует по родным местам, по своей светлой Волге или темно-синеглазой Оке. Тотчас в памяти архитектора возникли Ока и Волга, их могучие объятия, их слияние под высоким изгибом берега, болотистая береговая кромка, а посреди Оки остров, заросший березняком и ивой, словно укутанный зелено-белым покрывалом. Он видел все это 2,5 года назад, когда всего на неделю ездил в Нижний Новгород, а соблазнил его Бетанкур. Тогда, в 817 году, у инженера было дел больше, чем когда бы то ни было. Основанный им Институт путей сообщения работал над проектом первой в России железной дороги. В Москве, еще не до конца отстроенной после памятного пожара, строилось сразу несколько больших общественных зданий, и к некоторым из них знаменитый инженер имел самое прямое отношение. Ему поручили техническое решение этих сложных проектов. А в Нижнем Новгороде летом началось строительство большого ярмарочного городка. «Агюст, хотите, городок будем делать с вами вместе?» – предложил Бетанкур. «Я – общий план и гидротехнические сооружения, а вы – всю архитектурную разработку. Но мне сейчас в Нижний Новгород не уехать», – развел руками озадаченный этим предложением Манферон. «Как же тогда здесь?» «Да знаю я», – раздраженно прервал его генерал, не выносивший длинных фраз и объяснений. «Но я вас туда и не зову. На что вы там сейчас? Я и сам-то буду ездить раз в год на 1-2 месяца. Не до того мне. А вы строите свой Исаакиевский собор. Это ваше прямое дело. Я же вам план городка привезу. Посмотрите, подумайте и сделайте. Вам ли не удастся, с вашим-то воображением и умением видеть пространство? Не выношу я некоторых наших архитекторов. Им приносишь план, а они пыхтят. Не извольте гневаться, на месте не был, ничего не видел, стало быть, и построить не могу. Ну ведь не храм же тебе строить предлагаю, чтоб надо было видеть, как его поставить, чтобы он над всей округой царил. Прошу нарисовать конюшню какую-нибудь, а они все одно, не был на месте. Скудомыслие какое. Хорошо, хорошо, поспешно воскликнул Агюст, обиженный этими словами Бетанкура. Я согласен. Ну вот и хорошо, обрадовался генерал. тогда я спокоен буду. Ведь как мы с вами хорошо сделали московский экзерцергаус. Только-только закончили, а уж сколько об нем написали газеты. Вся Москва любуется, хоть и невелика вроде важность, манеж 43. А кстати же, ярмарка вам впрок пойдет. Там в центре городка и церковь ведь будет, Спасо-Макариевский собор. Вот и поупражняйтесь. Агюст составил проект по планам, привезенным Бетанкуром, но затем не утерпел, и, когда в сентябре инженер вновь отправился в Нижний Новгород понаблюдать за ведением работ, поехал с ним вместе. Ему понравился этот город, взошедший медленной поступью на лесистые могучие берега, увенчанный ветхими стенами и башнями древнего Кремля, с домами и домиками, окруженными пыльной зеленью, с улицами разбитыми, как проезжие дороги, с портовой суетой и тихой торжественностью белостенных, легкоголовых, кружевных церквей. Он прожил бы в нем дольше недели, однако в Петербурге ждали дела, и так оставленные слишком надолго. Тогда, в том счастливом 817 году, мог ли он думать обо всех грядущих неурядицах и несчастьях? Весь 820-й был годом неудач, и также начинался 821-й. Узнав о нашумевшей в архитектурных кругах Петербурга записке Мадюи, его императорское величество обеспокоился и приказал не передавать записку в комиссию построения и не препоручать разбор ее самим строителям собора, а создать при Академии специальный комитет под председательством самого ее президента Ленина, и этому комитету рассмотреть и обсудить все замечания Мадюи. А Ленин, осторожный и предусмотрительный, как и во всех остальных поручаемых ему делах, не спешил с формированием этого комитета, тщательно оговаривал его состав с царем, советуясь с Бетанкуром, расположение которого хотел сохранить во что бы то ни стало. Постепенно комитет сформировался, и в нем оказалось немало академиков, настроенных к Монферрану враждебно. Был тут и Андрей Михайлов вместе со своим братом Александром, Михайловым 1М, и Василий Стасов, какой-то настороженный и злой, постоянно чем-то раздраженный, и, к неслыханному ужасу Монферрана, Росси. Карл Иванович не был членом академии, и Агюст надеялся, что хотя бы его-то в комитет не введут, но он там все же оказался. А именно его острого и стремительного ума, его беспристрастности и твердости и, наконец, его вполне заслуженной ненависти более всего боялся строитель Исаакиевского собора. Его отношения со всеми четырьмя ведущими архитекторами комитета по делам строений давно уже сложились, и не лучшим образом. У него хватило мужества, так-то и выдержки избежать столкновения с Мадюи, которого ему после известия Вигеля в самом деле хотелось если не убить, то уж, по крайней мере, вызвать на дуэль и хорошенько напугать, а то и слегка поцарапать. Однако, понимая, что это было бы концом его карьеры, Агюст сдержался. Он сделал вид, что записка его совершенно не трогает, что он воспринимает ее как некий сумасшедший вздор, а Антуана с этого времени просто перестал замечать. Злой и раздражительный Стасов, казалось, не взлюбил Монферрана с первого же дня, и взгляд его, который он изредка обращал на молодого архитектора, выражал нескрываемое пренебрежение. Василий Петрович просто не воспринимал всерьез рисовальщика, а порученный ему заказ почти открыто величал чьей-то высокой милостью. Профессор Михайлов 2 и краткое, Андрей Михайлов, был дружелюбен со всеми, но в его снисходительной доброжелательности, в его добродушно-насмешливых улыбках Агюст увиделось еще большее неприятие, еще большее отчуждение, чем в откровенном презрении Стасова. И, наконец, с Карлом Ивановичем Росси у Агюста произошла ссора. Это было тем более обидно и тем более странно, что именно Росси был самым общительным и самым доброжелательным из всех уже знакомых Монферрану петербургских архитекторов. Этот подвижный, средних лет человек, черноглазый и кудрявый, точно сарацин, отличался редчайшим характером. Он был добр до беззащитности, откровенен и до нелепости уступчив во всем, что не касалось его работы, которую он любил больше всего на свете, в которой сознавал себя мастером. И вот именно с ним Агюст и ухитрился повздорить вскоре после издания своего нашумевшего альбома. Поднимаясь однажды по лестнице Академии художеств, Монферран услышал доносящиеся с верхней площадки голоса и, вскинув голову, увидел стоящих возле лестничной балюстрады Михайлова и Росси. Они говорили о чем-то отвлеченном, однако, кинув взгляд вниз, Михайлов вдруг усмехнулся и пробормотал, наивно думая, что его театральный шепот не донесется до середины лестничного пролета. А вот и наш маленький чертежник пожаловал. Интересно, Каким же одеколоном от него повеет на этот раз? Если бы его познания в архитектуре равнялись его познаниям в парфюмерии, то, вероятно, он не договорил, ибо Росси бесцеремонно дернул его за полу фрака и, расширив свои и без того большие глаза, прошипел: «Андрей Алексеевич, голубчик мой, если бы ваш слух остротой уравнялся вашему обонянию, вы бы не позволяли себе, вероятно, таких оплошностей. Тише, и извините, мне пора». Поспешно раскланившись, Росси стал спускаться вниз по лестнице, между тем как его собеседник исчез в широких дверях, соединявших площадку лестницы с длинным коридором. Агюст, понявший весь диалог архитекторов от слова до слова, невольно замедлил шаги, ибо у него от обиды и злости задрожали колени, однако ему удалось не перемениться в лице и почти не покраснеть. Он хотел, как всегда, раскланяться с Росси и пройти мимо, но злоба подхлестнула его, и он, поздоровавшись, остановил Карла Ивановича и глухим от внутреннего напряжения голосом спросил: «Послушайте, мсье Росси, за что этот уважаемый господин, с которым вы сейчас говорили, проявляет ко мне такое презрение? Чем я его заслужил?» Росси немного смутился, но ответил очень мягко и спокойно: «Отчего вы спрашиваете меня, а не самого мсье Михайлова? От того, что вы кажетесь мне человеком правдивым», — резко пояснил Агюст. «И извольте все же ответить. Мнение мсье Михайлова об одеколонах меня не интересует, черт возьми. Но отчего он сомневается в моих профессиональных знаниях? Вы сами дали к тому повод», — негромко сказал Росси. «То есть?» В голосе молодого архитектора звучал вызов. «Ваш столь поспешно опубликованный альбом, где нет никаких конструктивных решений, а лишь демонстрируется ваше блестящее владение карандашом, знание стиля и талант декоратора, позволил думать, будто вы проекта не сделали, мсье, а лишь нарисовали картинку собора», — проговорил Росси, не опуская глаз под яростным взглядом Манферона. «Зачем было так спешить? Получилось, что вы просто похвастались. Это, конечно, не означает, что вы плохой архитектор, но многих раздосадовало ваше тщеславие». «Тщеславие!» — вскрикнул Агюст, окончательно взбешенный этими словами. «Да разве не вправе я был показать работу, над которой столько бился? А конструктивна ли она, и верно ли я решил инженерные задачи, покажет строительство. И как вы смеете называть меня тщеславным, если каждый из вас возненавидел меня именно за то, что этот проект поручили составить не ему?» Карл Иванович вздрогнул, и его спокойные глаза вдруг огненно блеснули. «Это уже слишком», — воскликнул он. «Меня, молодой человек, в этом не вините. Я не испытывал и не испытываю ни удовольствия от чужих успехов. Обвинять всех прочих у вас тоже нет оснований. Плохо вы начинаете свою службу, мсье, и коли дальше так будете продолжать, вас и в самом деле возненавидят. Не учите меня и не давайте советов». Голос Агюста зазвенел и сорвался, лицо его залила краска. «Шепчитесь обо мне на лестницах и, если вам угодно, нюхайте, чем я надушился, но не суйте нос в мою душу, мсье. Я слышал, у вас большое семейство, ну так и занимайтесь воспитанием собственных детей, а я обойдусь без вашего воспитания и без ваших забот». И, резко повернувшись, он взлетел вверх по лестнице. Потом, придя в себя, Агюст кусал себе локти от досады. «Господи помилуй, что с ним стало, что он восстановил против себя человека, прежде настроенного к нему миролюбиво? И ведь кинулся не на Михайлова, а именно на Росси, потому что Росси, а не Михайлов, попался ему на дороге. Но ведь это выходка сумасшедшего». Об этой ссоре он рассказал в тот же вечер Лизе, и она без раздумий сказала: «Извинись, не знаю, удобно ли, и не смогу я», — отрезал, отвернувшись, Агюст. «Но ты же оскорбил его совершенно ни за что». «Ну, ошибся он, подумав, что ты опубликовал альбом из тщеславия». «Не ошибся», — закричал молодой человек, краснея, как обычно. «И из тщеславия тоже. А ему какое дело?» «Ну, никакого, Анри, никакого. Так ведь он сам тебя и не обвинял. Ну, извинись перед ним, прошу тебя, ни за что». И он убежал в свой кабинет, яростно хлопнув за собою дверью. После этого они раскланивались с Росси более чем холодно и никогда ни о чем не разговаривали. И вот теперь Росси станет его судьей вместе с другими зодчими, тоже к нему не расположенными. Но остальным, он это знал твердо, едва ли удастся его посрамить. Он уже видел, кто из них чего стоит, кто и что может сказать. В проекте были слабые места, но ни Михайлову, ни Стасову, ни Бернаскони, никому другому из академиков они не могли броситься в глаза. То были тонкости, для них незначительные, на самом же деле важные в таком строительстве. Исправить их Агюст надеялся уже во время работы, но он не сомневался, что на них обратит внимание Росси. Росси, самый талантливый и самый грамотный, хоть у него и не было диплома Академии, архитектор Петербурга, и Росси его не пощадит. Между тем надо было писать объяснение по поводу записки Мадюи, надо было почему-то оправдываться, и Агюст, преодолев отвращение, стал собирать нужные ему бумаги. Поборов смущение, он посетил французское посольство и обратился с просьбой к послу его величества мсье Ферроне затребовать из Франции несколько необходимых ему документов. Ферроне, правда, выслушал всю историю слегка насмешливо, а представленное архитектором письмо прочитал с иронической улыбкой, однако помощь обещал. Спустя 2 месяца у Агюста было свидетельство, удостоверявшее получение им звания архитектора по окончании специальной школы архитектуры, характеристика его бывшего начальника мсье Малина, а также справка о награждении его орденом за отвагу, проявленную в битве при Лароте, и даже выписка из церковной книги церквушки Сен-Пьер-Дише о его рождении, крещении, о сочетании браком его родителей и о дне его конфирмации, дабы он мог еще и доказать, кто знает, что еще предстояло ему доказывать, что он и есть тот самый Агюст Рикар де Монферран, а не кто-то иной. Все эти бумаги, время их получения и их подлинность были самым тщательным образом заверены мсье Ферроне. В то же время произошло и событие совсем иного рода, совершилось то, чего так упорно добивался Монферран. Ему было наконец дано право распоряжаться финансами и наймом рабочей силы на строительстве. Упрямец Головин уступил натиску архитектора. «Но берегитесь теперь», — скептически заметил Бетанкур, когда Агюст с торжеством сообщил ему об этом. «Сколь я знаю графа Головина, он так просто ничего делать не стал бы. Ему, вероятно, хочется, взвалив на вас такую ношу, доказать, что вы с ней не справитесь». «Да, но я же справлюсь», — возразил молодой человек. «Дай-то бог», — со вздохом заметил генерал и ничего более не прибавил. В декабре, перед самым Рождеством, Монферран осуществил давнее свое желание сменить квартиру. Его казенное жилье было слишком удалено от комитета и от площади, на которой он работал. Новую квартиру Агюст подыскал на Большой Морской, минутах в 5 ходьбы от Исаакиевской церкви. Квартира была просторная, с большой гостиной, с хорошим кабинетом, с отдельным черным ходом на кухню и в привратницкую. В пустой небольшой комнате Агюст оборудовал помещение для библиотеки, которое было теперь необходимо. Книги не помещались в кабинете, ломились из шкафов, а в прежней маленькой гостиной то и дело валились с буфета на голову Алёши, когда он принимался вытирать пыль. Для Лизы, давно мечтавшей о фортепиано, был куплен наконец дорогой немецкий инструмент и торжественно поставлен в новую гостиную. Элиза ликовала. Некогда она сама выучилась играть на фортепиано и теперь мечтала нанять учителя, чтобы довести свое умение до совершенства. Но с этим приходилось еще подождать. После переселения и покупки, чуть не на пол шкафа, новых дорогих книг денег вновь не хватало, хотя Агюст и получал теперь гораздо больше прежнего. Прошло Рождество. Январь 821 года начался страшными неприятностями. Его сиятельство граф Головин, ни о чем не предупредив Монферрана, добился назначения на строительство Исаакиевской церкви специального комиссара. В середине января этот комиссар, его звали Барушкевичем, появился на строительстве и потребовал у архитектора отчеты о работе и финансовые документы. Говорят, граф воров ищет, шептались между собой подрядчики, и шепоток их доходил до Агюста. Говорят, их сиятельство Барушкевичу велел никого не щадить. Стало быть, щипнет он и нашего французика, и давно пора. Ишь ты, раскомандовался тут, иноземец проклятый. Что это значит? К чему это представление? Не выдержав, спросил Агюст у Вигеля при первой же их встрече в комитете. Не догадываетесь? Глаза Филиппа Филипповича ехидно поблескивали, он кривил рот в улыбке. Ну, не привыкли еще? Привыкайте. Да к чему? Чего от меня Головин хочет? Хочет, чтоб вы ему не права свои доказывали, а ручки лизали, сударь. Вигель в упор смотрел на своего приятеля, и тот понял, что в глубине души господин начальник канцелярии злорадствует. Да-с, в России надобно ручки лизать, без того вас любить не станет начальство сиятельное. Вы разозлили Головина своими новшествами и упрямством. К чему вам понадобилось, например, выдумывать какие-то блоки для подтягивания тяжестей? Агюст покраснел. Да что он в этом смыслит, не учетат. Блоки нужны, чтобы люди не надрывались и не калечились, перемещая этакие массы гранита и кирпичей. Но ему не понять, он не строитель. Вот-вот, торжествовал Вигель. А ему кажется, вы лишние деньги по ветру пускаете. Да мужиков ваших ему дела нет. Пускай дохнут, люди дешевле машин. Но и не в этом одном дело, сударь вы мой. Неужто вы не догадываетесь, что на вас донос написали? А, голос Эгюста беспомощно дрогнул. Как донос? Ну, милый вы мой. Вигель рассмеялся. Не знаете, что ли, как их пишут? Кому-то из подрядчиков, либо чиновников, либо мастеров вы насолили шибче обычного. Вот они и поскрипели перьями. Настрочили, что вы воруете государственные средства. Но это же неправда. Вскричал архитектор с запальчивой наивностью, тронувший даже язвительную душу Филиппа Филипповича. Я же не воровал, и, следовательно, ревизия это покажет. Бог ты мой. Начальник канцелярии схватился за голову. Ну нельзя же так, сударь, ничего не понимать. Он не воровал. Другие воруют. Мастера воруют. Подрядчики воруют. Здесь все воруют. А спишут на вас. У меня на строительстве. Не может быть. Я за всем слежу сам. Резко возразил Агюст. Тьфу ты, блаженный Августин. Вырвалось у Вигеля. Он смотрел на своего приятеля уже с искренней жалостью, ибо в эту минуту был не в силах не пожалеть его. Точно так же, проговорил Филипп Филиппович, один мой знакомый не так давно уверял меня, что у него на кухне тараканов нет, хотя у всех его соседей они есть. Во всем доме, говорит, есть, а у меня нет. Я сам каждый день все углы кухни просматриваю, говорит, стало быть, а таракан у него над головой по потолку этой самой кухни и шествует. Спокойно так, с сознанием исполненного долга, потому как, дорогой мой, таракан себе щель найдет, сколько вы не смотрите. Чтобы их не было, кухню новую надо бы настроить, да без щелей, да следить, чтоб нигде и крошки не упало. Куда вам? Вигель оказался, как всегда, прав. Ревизия Барушкевича обнаружила, что на строительстве воровали, и притом громадные суммы. Многие чиновники и подрядчики оказались замешаны в воровстве, и комиссар с пристрастием выспрашивал у архитектора, как же такое могло быть. Высокомерный тон холеного господина, изящно упакованного в мундир надворного советника, выводил Агюста из себя. Пользуясь тем, что Монферран плохо еще понимал русскую речь, если с ним говорили быстро, Барушкевич задавал один и тот же вопрос по нескольку раз и, видя, что архитектор с трудом подбирает слова для ответа, раздраженно торопил. «Да будет же вам выдумывать, сударь, говорите уж, как оно есть». Едва сдерживаясь, чтобы не вспылить, Агюст спросил, «Нельзя ли отвечать по-французски?» «Так не полагается», — сказал на это комиссар. «Следствие вести положено на русском языке, но мы, черт побери, не в полиции», — в ярости закричал Монферран. «И извольте не говорить со мной, как будто вы меня на чем-то поймали. Я виноват, вероятно, в том, что воровства не заметил, хотя воровать начали раньше, когда я еще за многое сам не отвечал. Но у меня руки чистые, и не допрашивайте меня точно арестованного. Будете себе такой тон позволять, я пожалуюсь на вас государю. Государь меня и прислал сюда», высокомерно заметил на это Барушкевич. «И я делаю только то, что мне государем предписано. А как и что я вам говорю, так это уж не вам судить, господин архитектор. Вы наречие наши плохо понимаете». От волнения и бешенства Агюст минутами и вовсе ничего не понимал, и смысл некоторых фраз доходил до него только после того, как он уже не впопад отвечал на тот или иной вопрос. Эти сбивчивые ответы укрепляли комиссара в его подозрениях, которые явно были у него еще до того, как он взял в руки документы. Вскоре Монферран узнал, что в первых же своих отчетах Барушкевич обвинил в хищениях не только чиновников и подрядчиков, но и его самого. Разгневанный граф Головин потребовал объяснений, и, хотя архитектору удалось написать толковые отчеты и оправдаться, хотя никаких документов, которые бы доказывали его причастность к воровству, комиссаром найдено не было, хотя никто из участников строительства в открытую его не обвинил, председатель комиссии, изучив отчеты Барушкевича, отстранил Монферрана от ведения финансовых дел на строительстве. Агюст почувствовал себя не только оскорбленным, но просто уничтоженным и виновным, хотя в том, что ему приписывали, он не был виноват. Но ведь на него написали донос, значит, его возненавидели. За что, он мучительно думал и понимал. В отношениях своих с этими людьми, мастерами, подрядчиками, он во многом ошибался. Он их не понимал, обижал незаслуженно, не желал признавать их знаний, видеть их умения. Ну, вот и получил. Желтый круг лампы стал подрагивать, тускнеть. Тени, спавшие по углам как кошки, начали вытягивать лапы, подвигаться к столу. В лампе кончалось масло, а Гюст отшвырнул перо. У него больше не было сил разбирать бумаги, тем более что делал он это теперь из одного самолюбия. Его проверка никого не интересовала. За найм рабочих, материалы, договорные подряды он уже не отвечал. Надо было бы лучше еще раз просмотреть чертежи фундаментов, подготовленные для комитета Академии, однако архитектор побоялся браться за них. У него стали подрагивать руки и болеть глаза. Последние дни он работал сутками, тратя здесь, на строительстве, столько же времени, сколько в чертежной, а порою и больше. Усталость наваливалась на него, душила его. Хотелось уронить голову на руки и уснуть прямо здесь, за столом. А с улицы все так же долетала песня, хрипловатый голос певца тоскливо выводил одни и те же слова. «Эх, кудрявая головушка, где-где ж родна твоя сторонушка?» Монферран сделал над собой усилие, сложил аккуратно бумаги, встал из-за стола и, потушив лампу, ощупью добрался до двери. Снял с крюка свой заячий тулуп, за 4 года уже немного отощавший и обтершийся, решительно его надел и толкнул дверь плечом. Метель кончилась, умолкла песня. Над конторским сараем, над всем строительством, над всем Петербургом стояли в серебряно-черном небе огромные загадочные звезды. Вокруг каждой звезды горел маленький венчик лучей, будто нимб, и от каждой звезды исходило холодное дыхание, и казалось, это они, звезды, заморозили, покрыли инеем, осыпали хрупким стеклянным снегом этот мир, и в их власти заморозить его еще сильнее, погрузить уже не в сон, а в смерть, но в их же власти пробудить весну, соединить холодные язычки огня в жаркое пламя утренней зари. Агюст стоял, запрокинув голову, и смотрел на звезды, не мигая, любуясь ими. От стены конторки отделилась в это время одинокая фигура и приблизилась к архитектору. «Идемте домой, Август Августович». Он вздрогнул, обернулся. «А, Алеша, да, да, идем. А ты что на улице сидел? Будто в конторе места мало, замерз ведь?» «Да нет, я у костра сидел, песню слушал». «И я слушал», признался Агюст. «Хорошая песня». Алексей встрепенулся. В темноте архитектор не видел его лица, но ему показалось, что на губах слуги появилась радостная, почти детская улыбка. «Понравилось вам, а вы поняли слова-то?» «Понял, вот потому, знать, и понравилось. Она ж в чем-то будто про вас, в чем-то про меня. Хорошие песни всегда такие. Коли веселые, то каждому человеку про его веселье напомнит, а коли грустные, каждому его лихо злое помянут». «Что такое лихо?» — спросил Агюст почему-то шепотом, будто поблизости кто-то спал. Алексей развел руками и опять, кажется, улыбнулся. «А кто ж его знает, что оно такое? Говорят, его, как лукавого, к ночи не поминать лучше. 9. Алеша, который теперь час. 9 скоро, Август Августович. Без 10 минут. Черт, я же опоздал на службу. Ты не знаешь, Элиза еще не вставала, полчаса, как легла. Что, ты с ума сошел? Что произошло, а? И почему ты торчишь около моей постели? И что, ой, что со мной?» Он рванулся с постели, резко приподнял голову, и тотчас виски и затылок налились такой мучительной свинцовой болью, что на миг он перестал видеть, перед глазами заплясали лиловые и красные чертики. Потом туман рассеялся, и он увидел, как Алексей наклоняется над ним и опускает ему на лоб влажный компресс. От прикосновения холодного полотенца сразу сделалось легче, и тягостные впечатления вчерашнего дня всплыли в сознании остро и отчетливо, вызвав в душе глухой приступ отчаяния. Он вспомнил весь вчерашний день почти до самого вечера. Почти. В эти дни Агюст брал с собою на строительство Алексея так же часто, как в прежние времена, когда Алеша бывал для него толмачом. Ему так было спокойнее. Верного слугу всегда можно было послать с поручением, попросить кому-то что-то растолковать подробнее, если, скажем, мастера, что они любили делать, притворялись, будто не понимают объяснения архитектора. В тот день Монферран уже завершал утренний обход площадки и собирался ехать в чертежную, когда Алексей отыскал его и сообщил. «Август Августович, вас спрашивают». «Кто?» — с досадой спросил архитектор. «Что ему надо?» «Не знаю», — немного растерянно ответил Алеша. «Господин какой-то, приезжий, по-русски не разумеет. Вертелся, вертелся кругом строительства, к мастерам приставал. Ему меня кто-то и показал. Он меня цап за рукав. Парлис воус францис. Стало быть, я ему, ауи, а он, инвитес, эсил воус плаит, мансиеур Монферран 44». Ну и понес дальше что-то, Я уже всего не понял. Я ему, Аттиндис 45, господин хороший, сейчас позову. Ну и за вами. Он там около Лобановского особняка бродит. Лет ему этак за 50, а то и под 60, кто его знает. Агюст пожал плечами и направился вместе со слугой к восточной стороне площади, к высевшимся среди разрытой земли и низких барачных построек стенам старого алтаря, за которыми весело желтели на фоне холодного безоблачного неба стены нового дворца. Возле пандуса, кутаясь в широченную шубу, расхаживал среднего роста плотный мужчина. Всмотревшись издали, Агюст узнал его, и у него явилось мгновенное желание повернуться и бежать, сломя голову прочь, но сознание подсказало, что это бесполезно. «О, Господи, только этого мне сейчас и не хватало!» — простонал архитектор чуть слышно, хватаясь невольно за Алешино плечо. «Что с вами, Август Августович?» — ахнул парень. «Кто это такой, дьявол?» — воскликнул Агюст жалобно. «Матерь Божия, я погиб!» Между тем мужчина в широкой шубе заметил архитектора, заулыбался и, решительно шагая, пошел ему навстречу. Призвав все свое мужество, Агюст тоже улыбнулся, хотя ему впору было падать в обморок, ибо к нему приближался с обычной своей любезнейшей улыбкой никто иной, как мсье Пьер Шарло. Полчаса спустя они вдвоем сидели в кондитерской на Невском проспекте и вели беседу, которую сторонний человек вполне мог бы принять, во всяком случае в начале, за беседу двух давно не видавшихся друзей. «Мне стоило труда вас разыскать, мой мальчик, хотя вы и стали теперь здесь знамениты», — небрежно говорил мсье Пьер, двумя пальцем поднося ко рту маленькую фарфоровую чашечку и осторожно отпивая кофе. «Квартиру вы поменяли. Предчувствовали, что я приеду». «Нет», — покачал головой Агюст, — «та квартира была маловата». «Ну да, разумеется, вы же почти имеете семью», — мсье Пьер усмехнулся, и глаза его заблестели. «Однако вид у вас преуспевающий, не то, что в Париже. Вы повзрослели немного, возмужали, хотя по-старому кажетесь куда моложе своих лет. Приятно видеть это, друг мой. С чем вы ко мне приехали, мсье Шарло?» — спросил Монферран, все еще искусно скрывая свое нечеловеческое напряжение. «Не могли же вы проехать от Парижа до Петербурга ради того, чтобы сказать мне, что я хорошо выгляжу?» Достойный торговец рассмеялся. «Само собою, я вовсе не так непрактичен. Нет, Агюст, как вы понимаете, я поведу речь о ваших обязанностях, о которых вы решили забыть». Молодой человек с усилием перевел дыхание и заговорил вполголоса, ибо находящиеся в кондитерской случайные дневные посетители могли понимать по-французски. «Послушайте, мсье», — проговорил Агюст, — «я знаю, я виноват, но согласитесь, подписание брачного соглашения и мое обручение с мадемуазель Люси были с моей стороны недобровольны. Вы меня к этому вынудили. И потом, освобожденный с тюрьмы я был не вами, вы это знаете, так что если считать наше соглашение торгом, то платы я не получил. Мне искренне хотелось исполнить мой долг, сдержать данное вам слово, но обстоятельства вынудили меня уехать из Парижа и прихватить с собой мадемуазель де Баньер», — добавил мсье Пьер. «Она-то, бедняжка, знает, по крайней мере, что вы женаты». «Я не женат, а обручен, мсье», — вскрикнул возмущенный Агюст. «В этом, по-моему, есть разница. И потом мы говорим с вами не о мадемуазель де Баньер, ибо мои с нею отношения вас не касаются. Чего вы хотите от меня?» «Странный вопрос», — вскричал мсье Шарло. «Право, очень странный. Вспомните, сколько прошло времени, Агюст. Моей дочери ныне 31 год. Собираетесь ли вы исполнить свое обещание, вернее, как вы сами сказали, сдержать слово?» «Вот оно что». Молодой человек опять сделал над собой неимоверное усилие и улыбнулся. «А отчего же вы столько времени ждали, мсье? Вы мне и не писали даже, не пытались меня отыскать. Теперь же, когда я стал здесь известен и, как вы очевидно думаете, богат, вы приезжаете требовать, чтобы я женился на Люси. Я думал и ждал, что вы сами опомнитесь», — сказал мсье Пьер суровым тоном, — «но вы оказались непорядочны. Извольте же, у меня ведь есть соглашение и свидетельство о вашем с Люси обручении. А, насколько я знаю, в России уважают законы. Кроме того, мне говорили, что император Александр, при коем вы состоите придворным архитектором, очень не любит незаконных сожительств». На лице Агюста так явственно отразилось вспыхнувшее в нем желание кинуться на мсье Пьера и вцепиться ему в горло, что тот, видимо вспомнив табурет из тюрьмы Ла Форс, поспешно отодвинулся от стола вместе со своим стулом, делая вид, что стряхивает с панталон капельку кофе. Но Монферран тут же овладел собою. «Вы хотите, чтобы ваша дочь переехала в Петербург?» – тихо спросил он. «Конечно, если уж вы здесь обосновались», – решительно ответил торговец. «Я не согласен на это», – спокойно, с силой, которой прежде мсье Пьер в нем не замечал, – сказал Огюст. «Я никогда не любил вашу дочь, и она не любила и не любит меня. Все равно я любой ценой разорву эту помолвку, и вы не заставите меня жениться». Казалось, мсье Пьера не возмутили эти слова. Он прищелкнул языком, допил кофе и сказал со вздохом. «Ну что же, любой ценой так любой ценой. Я не враг моей дочери. К чему ей муж, который ее ненавидит? Хотя, сказать правду, многие мужья и жены питают друг к другу взаимную ненависть и живут счастливо. Но будь по-вашему, моя цена, если перевести счет на русскую валюту, 10 тысяч рублей». «Что о?» – дико вскрикнул молодой архитектор. «Сколько?» Он ждал уже, что торгаш потребует с него отступного, однако названная им сумма была немыслима. 10 тысяч. Вы понимаете», – вкратчиво проговорил мсье Пьер, «сейчас для Люси будет очень и очень трудно приискать жениха, а у меня дела идут в последнее время не блестяще. Так что, на меньшее я не согласен. 10 тысяч, мсье. Завтра же, ну, послезавтра, и я уеду. Но послушайте», задыхаясь от бешенства, проговорил Огюст, «вы, быть может, не знаете точно о моих доходах. Я получаю в чертежной, которой заведую, 2000 рублей в год, 3000 на строительстве собора. Нет, мсье, 300 рублей в месяц», вкратчиво поправил Шарло. «Я наводил о вас справки». Монферран судорожно вздохнул, чтобы не выругаться, и усмехнулся. «Да, 300 рублей в месяц, значит, больше 3000. Кое-что дают дополнительные заказы, но, честное слово, пока немного. Расходов же множество. Посещение начальства, приемы, подарки. Да еще издание первого моего альбома обошлось в 8000, и я до сих пор за это отдаю долги. И сама жизнь в Петербурге дороже, чем в Париже. 10 тысяч мне и за 3 года не собрать, хотя бы я и стал себе отказывать в самом необходимом. Умерьте ваш аппетит, мсье Пьер». «Нет, Огюст, тут вы напрасно надеетесь», жестко сказал торговец. «Я не намерен больше терпеть из-за вас убыток. Вы тоже умеете доставать деньги, если они вам нужны. Проявите изобретательность и достаньте эту сумму. Черт побери, откуда?» Уже чуть не на всю кондитерскую вскричал Монферран. «Тогда уж подождите хотя бы год. Возьмите с меня расписку». «Расписку? С вас?» — фыркнул мсье Пьер. «Полно. Стану я брать расписку с обманщика. Думайте, что говорите», — прохрипел Огюст. «Я-то думаю, что говорю и что делаю». В голосе мсье Шарло появилась некая торжественность, будто он зачитывал приговор. «Да вы обманщик. Я повторю это где угодно, и посмейте это отрицать. Вы обманули меня, разбили жизнь моей дочери, а теперь пытаетесь улизнуть от соблюдения самых обыкновенных приличий. Нет, если вы откажетесь платить, то я обращусь к его величеству императору. Пускай в конце концов прикажет вам, если ваша совесть не заставит вас вернуть бедной оскорбленной девушке то, что по праву ей причитается». После этих слов он замолчал и стал пристально рассматривать шторы, наполовину закрывавшие окна кондитерской. Огюст сидел, опустив голову, бледный, как стена. Наконец он поднял на мсье Пьера потемневший взгляд, в котором смешались отчаяние, ненависть и мольба. «Не губите меня», — прошептал он, стискивая край стола побелевшими пальцами. «Сейчас здесь решается моя судьба. Если вы ее разрушите, смерть моя будет на вашей совести. Да, я поступил с Люси отвратительно. Простите меня, если можете, и я заплачу вам ваши 10 тысяч. Только дайте мне хотя бы 3 дня. Мне нужно ведь где-то назанимать такую сумму. Извольте», — мсье Шарло опять заулыбался. «Петербургские гостиницы очень дороги, но так уж и быть. Нынче у нас четверг. В воскресенье здесь же и встретимся, и я вам отдам по получении нужной суммы ваши обязательства. До скорой встречи, мой мальчик». День в чертежной прошел для Огюста как в тумане. Мысленно он припоминал имена известных ему ростовщиков и идущую о них славу. В 6 часов вечера молодой архитектор вошел в залу знакомого ему трактирчика фрау Готлиб возле конюшенной площади. Хозяйка узнала своего бывшего постояльца и обрадовалась ему. «Что господин Шилоид получаль? О, какой господин бледный! Он, верно, замерзаль. Шилоите крепкий чай, водки желаю», — падая на стул, сказал Монферран. «И, пожалуйста, целую бутылку». Дальше будто опустилась тяжелая, черная занавесь. Он ничего не мог вспомнить. «Вы полежите еще чуток, сударь». Алеша, приложив компресс, заботливо поправил одеяло. «Я, коли желаете, слетаю в комитет ваш да скажу, что вам не можется. Уж один раз снесут, все одно работать не сможете. Голова-то болит, болит». Агюст сморщился, привстав, оглядел комнату, в которой заметил наспех прибранный беспорядок, и вдруг понял. «Алеша, скажи, что со мной было, а вы ничего не помните?» — спросил слуга, присаживаясь на стул, придвинутый вплотную к кровати. «Ничего не помню. Когда я пришел домой, часу так в десятом, и что было потом?» Алексей чуть заметно покраснел и отвел взгляд в сторону. «Да бог с вами, Август Августович, мало ли что бывает, слава богу, что так, а коли бы хуже было, вы же, как зашли в коридор, так замертво и упали, а ну, как бы не дошли, да на улице, а нынче мороз приударил, вот и была бы вся недолго, как подумаю». Агюст растерянно и испуганно посмотрел на него, чувствуя, что лицо его заливает пунцовая краска. «Упал в коридоре, я, фу ты, дрянь, размазня, как же я мог так, как это по-русски, перебрать?» — подсказал Алексей. «Да ведь со всеми бывает, сударь, а вы ее еще не знаете, водки матушки, и закусить надо было, а вы без закуски. А это ты откуда знаешь, а?» Слуга снова потупился. «Знаю уж, видно было». В это время Агюст ощутил во рту гадкий привкус и догадался. «О, боже!» — вырвалось у него. «Какая гадость!» И, отвернувшись, он бросил: «Подай побыстрее умыться и неси мне костюм. Мне надо сегодня спешить». В этот день надо было достать большую часть денег. Зайдя в библиотеку, он просмотрел все шкафы и с болью в сердце решился расстаться с тремя-четырьмя десятками своих драгоценных книг. Большей жертвы он уже не мог допустить. Ему легче было продать или заложить весь свой гардероб, чем продавать библиотеку, тем более что большая часть книг была ему нужна, ведь он покупал прежде всего теоретические труды по архитектуре, альбомы с гравюрами старинных сооружений, исторические справочники и исследования. Остальное потом можно будет восполнить, но такую, к примеру, редкость, как въезд Фердинанда Австрийского в Антверпен с гравюрами по рисункам Рубенса или описание римских храмов 46, эти сокровища терять нельзя. Он вспомнил, как 3 года назад, заняв у кого-то денег, оставшись без целого жалования и отказав себе даже в обедах на месяц вперед, купил въезд Фердинанда у старого петербургского библиофила, с которым его познакомил Бетанкур. Весь вечер они вдвоем с Ализой рассматривали великолепные рубенсовские арки и храмы. Он читал ей, переводя с латыни, пояснительный текст, рассказывал историю великого художника и великого царедворца 17 века. Нет, эта книга останется с ним навсегда. Эта упрямая мысль насмешила его. Он знал уже, что бывают обстоятельства, когда терять приходится все, кроме разве что чести, и слава богу, если ее удается сохранить, а в данном случае речь шла именно о сохранении чести. Но в нем уже проснулся и жил дух собирателя-библиофила, коллекционера, и он чувствовал, что в будущем, если удача ему еще улыбнется, эта новая страсть займет в его жизни немалое место. Надо было, однако, спешить, ведь он опоздал на службу. Там предстояло появиться, а потом под благовидным предлогом уйти, чтобы за день обойти нескольких ростовщиков. В гостиной он к великому своему смущению увидел Лизу и сразу понял, что Алексей ошибся, она и не думала ложиться. «Лиз!» — вскрикнул он, подходя к ней и боясь взглянуть ей в лицо. «Ты не спишь? Кто же спит в 10 часов утра?» Рассмеялась она и, подойдя, поцеловала его. «Ты уже уходишь, Анри?» «Да, я сегодня проспал все на свете, а тебе спать не дал. Ты не сердишься? На что это?» — спросила Лиза, обвивая руками его шею и ласково заглядывая сбоку. «Скажи, на что, и я рассержусь. Не притворяйся, пожалуйста». «Ах, на это?» — она беспечно улыбнулась. «На твое появление? Ну, милый, я была так рада, что с тобой по дороге ничего не случилось, и так рада теперь, что ты, кажется, лучше себя чувствуешь, что готова все прочие забыть. Но не надо так больше, хорошо?» Он замахал руками. «Что ты, Лиз? Первый и последний раз. Я не думал, что это зелье имеет такое сокрушительное действие. Я был ужасно противный, ты был трогательный и беспомощный, как ребенок. Мне хотелось взять тебя на руки. А когда ты уснул наконец, у тебя на ресницах блестели слезинки, и у меня заболело сердце. Первый раз в жизни, Анри. Пусть у меня никогда ничего не получится, если оно у тебя будет еще болеть по моей вине», — тихо сказал Агюст. В эту минуту он вспомнил, как вчера на миг почти решился обвенчаться с Люси Шарло, и ему сделалось до того гадко, что он, поцеловав Элизу, кликнув Алексея и прихватив кое-какие необходимые ему документы, поспешно убежал из дому. Зима кончилась, прошла весна, проползло необычайно жаркое для Петербурга лето. В середине августа хлынули дожди и лились не переставая, будто небо несколько месяцев подряд впитывало воду и теперь изливало ее нескончаемым водопадом. Из Парижа приходили письма, писала тетя Жозефина, единственная из всей родни не позабывшая племянника, сообщала немудреные новости, спрашивала, как живется ее дорогому мальчику и что же он там такое большое строит вот уже 3 года, и конца не видно. Написал вдруг Малина, удивленно вопрошая, для чего ему пришлось выдавать справки о былом своем подчиненном, и осведомляясь, не может ли еще чем-то быть полезен. На деле он, конечно, обо всем знал и удивление только ловко разыгрывал. Давно не писал Перси, который прежде отвечал на письма своего ученика, но теперь вдруг замолчал. До Гюста доходили слухи, что у знаменитого архитектора какие-то неприятности, и он решил на него не обижаться, хотя как никогда нуждался в его совете. Он писал Перси о своих сомнениях относительно Иссакиева купола, подробно описывая данное ему задание, рассказывая об упрямстве царя, не пожелавшего сломать старые пилоны, и о невозможности из-за этого дать барабану купола надежную опору. Может быть, Перси не отвечал еще и потому, что считал создавшуюся ситуацию неразрешимой. Тревога мучила Агюста, не давала покоя. Как назло, у него иногда просто не хватало времени подолгу работать над чертежами собора. Много дел было в чертежной. Комитет красоты, как давно уже стали именовать в Петербурге комитет по делам строений, разрабатывал и утверждал новые городские ансамбли. Формировались новые площади, велась реконструкция каналов, создавались набережные, строилась железная дорога, проектировались мосты. Чертежей нужно было готовить уйму. И так как начальник чертежной сам решился отвечать за все проходящие через его руки документы, то он не отдавал заказчикам готовые чертежи, пока сам все их не просмотрит и не проверит. Дома он бывал днем все реже и реже. Свои опять стесненные обстоятельства он объяснил Лизе старым долгом парижскому кредитору, который вдруг потребовал уплаты по векселям. Уж очень совестно было перед нею и за безденежье, и за эту бесконечную занятость. Элиза же, сделав вид, что верит всему, что он ей хочет показать и сказать, чуть замкнулась, через силу отдалилась, у нее даже завелись 2-3 знакомых дамы, одинокие, грустные, бедные. Одну из них Агюст застал однажды в гостиной своей квартиры, когда сумел среди бела дня вырваться домой пообедать. Элиза сидела за столиком, держа в руках какую-то книжку, а напротив нее в кресле устроилась дама в черном платье, с черной кружевной накидкой на голове. Когда она обернулась, Монферран увидел тонкое, очень бледное лицо, худощавое и оттого еще более вытянутое, с запавшими темными глазами, так сильно и лихорадочно блестевшими, что у более сведущего человека тотчас родилось бы в сознании зловещее и для Петербурга привычное слово «чахотка». Под сползшей на затылок накидкой виднелся крупный узел каштановых волос, все еще очень пышных и красивых, но, будто изморозью, покрытых сединой. Элиза, не ожидавшая появления Агюста, немного смутилась. Она поднялась ему навстречу, с виноватым видом взяла его за руку и, подведя к креслу, представила даме в черном. «Это хозяин квартиры, мсье де Монферран». И затем, чуть запнувшись, вопросительно глянув ему в лицо, прибавила: «Мой муж». Дама, улыбнувшись, протянула руку в тонкой черной перчатке. «Я очень рада, Татьяна Андреевна. Простите за бесцеремонное вторжение. Мадам позвала меня на чашечку чая». У нее было неплохое французское произношение. Она говорила, не подбирая слов, однако чуть-чуть путала ударение. В ее речи не было той непринужденности, с какой говорили русские дамы высшего света.